Ой. На, только не потеряй. Да не волнуйся. Да, совсем забыл, дорогая. Завтра у меня семинар по испанскому. Помоги привести несколько фраз. Что-то я, знаешь, запутался. Вот книга. О, «Дом черных цветов». Знакомый роман. Ну. Ручка есть? А, вот листок. Ручка. Так. Место вот, вот отсюда. Ага. И вот до этой фразы. Ага, ну это пустяки. Сейчас. Так. Дорогая моя, я надеюсь, что ты извинишь меня за то горе, которое я причиню. У меня просто нет другого выхода. Пиши, пиши, вот и все. Действительно пустяки. Как это я не смог? А, дай-ка мне этот листок. Вот и ручка твоя. Угу. Да, конечно, ручка. Спасибо. Спасибо, детка. Ты мне очень-очень помогла. На следующий день они и не предполагали встречаться. Дороти хотела сделать новую прическу и уложить чемодан для медового месяца. Но около половины девятого у нее зазвонил телефон. Алло? Алло, Дори, послушай, тут кое-что произошло. Мне срочно нужно тебя видеть, это очень важно. Ты не можешь мне все рассказать по телефону? Нет, нет, не могу, нам необходимо встретиться. Ну, на улице такой холод и моросит. Давай лучше встретимся у нас в вестибюле. Нет, так не пойдет. Ты помнишь ресторан, где мы были вчера? Приходи туда к 9. Не могу понять, почему ты сам не можешь прийти? Умоляю тебя, я все объясню при встрече. Приходи только к 9. Ладно, договорились. Без 10:09 он залез в шкаф и достал из-под белья 2 конверта. На одном из них уже была марка и адрес. Штат Висконсин, колледж Колдуэлла, северное общежитие, мисс Эллен Кингшип. Адрес он напечатал на одной из пишущих машинок в студенческом союзе, куда мог зайти любой. В конверт он вложил перевод, написанный Дороти. «Дорогая моя, я очень надеюсь, что ты извинишь меня за то горе, которое я причиню. У меня просто нет другого выхода». Во втором конверте находились пилюли. Он положил конверты во внутренние карманы плаща. Он вошел в ресторан и увидел, что там почти никого. Только в двух кабинетах сидели посетители. Дороти обнимала ладонями чашку кофе, словно то был магический кристалл, по которому она собиралась предсказать свое будущее. Его она заметила, когда он уже вошел в их кабинет и стал снимать плащ. Она подняла глаза, и взгляд ее был полон тревоги. На ней не было ни следа косметики, и потому Дороти казалась еще моложе. Что все-таки случилось? Так, когда я вернулся сегодня к себе, меня ждала записка с просьбой позвонить Херме Готсона. Ну, тому племяннику аптекаря. И что? Я позвонил. Оказывается, он ошибся с теми таблетками. Ну, ничего страшного, его дядя по рассеянности поменял лекарство местами. Вот и вышла путаница. Те таблетки предназначались для других целей. Для чего? Ну, легкое рвотное. Ты же сама сказала, что у тебя был приступ тошноты. Как хорошо, что они не причинили мне вреда. Да, хорошо. Ты так говорил со мной по телефону, что я просто места себе не находила. Да не в этом дело, детка. Я успел встретиться с Хермой и получил от него те таблетки, ну, те, что нам нужны. Нет, я не хочу, зачем, не надо. Ну, не драматизируй, пожалуйста. Ситуация та же, что и в понедельник. Это наш второй шанс, понимаешь? Если на этот раз сработает, все будет чудесно. Не получится, все равно завтра поженимся. Таблетки у меня с собой. Пожалуйста. Ну, пожалуйста, прими их сегодня же. Нет, нет, я не хочу никакого второго шанса. Мне не нужны больше таблетки. Я думаю только о завтрашнем дне, как чудесно будет. Зачем ты хочешь убить нашего ребенка? Детка, ну, детка, неужели нам придется повторять все сначала? Чего ты хочешь? Голодать? Жить в нищете? Пойми, это не кино. А в нашем случае это реальность, понимаешь, реальность. Так будет с нами. Неужели тебе трудно все это представить? Но мы же не будем голодать. Ты преувеличиваешь. Даже без диплома ты получишь хорошую работу. Ты у меня умный. Нет, до тебя не доходит. Ты ребенок, понимаешь? Ты ребенок, который всегда жил в достатке. У тебя под каждое платье есть пара обуви в тон. Так ты воспитывалась. Под каждую пару обуви подобрана сумка. Ты никогда не поймешь... Но если двое людей по-настоящему любят друг друга, как любим мы с тобой, то все остальное не важно. И деньги в том числе. Да-да-да, я поверь, я тоже так же думаю. Но давай оставаться реалистами. А для этого всего лишь нужно, чтобы ты попробовала еще раз принять таблетки. Все, возьми, дорогая. Ну, возьми этот конверт. Вот, ну, возьми, там пилюли. Выпьешь, как вернешься в общежитие. Детка, я люблю тебя. Ну, хорошо. Пусть будет по-твоему. Умница. Но завтра мы поженимся. А как же, мы же договорились. Я и кольца обручальные купила. Ой, неужели? Ну, не обижайся на меня. А если ты из упрямства откажешься принять эти таблетки, это будет глупо. Поверь, сейчас не время. У нас будут еще дети. Много детей. Дороти больше не спорила и сунула конверт в сумку. Он протянул через стол руку и погладил ее ладонь, а другую руку он протянул к музыкальному автомату и опустил монету. Проводив ее, он зашел в ближайший бар. Хотелось выпить. Он заказал одну за другой две кружки пива. Выждав полчаса, он зашел в телефонную будку, набрал номер общежития и попросил соединить его с комнатой Дороти. Алло, ты это сделала? Да. Давно? Буквально 3 минуты назад. Тогда вот что. Я не хотел тебе говорить этого, но, может быть, понимаешь, может быть, немножко больно. Тебя может стошнить, как в прошлый раз. Не исключено, возникнет жжение в горле и желудочной боли. Что бы ни случилось, не бойся. Это будет означать всего лишь, что лекарство действует. Не звони никому. Понимаешь? Я не сказал тебе сразу, но ведь и болеть будет не сильно. А потом все пройдет. Ты на меня не сердишься, Дори? Нет. Вот увидишь. Все к лучшему. Это да. Все... Да, извини, что я так упрямилась. Конечно. Тогда до свидания, милый. Всего хорошего, Дори. Входя в аудиторию в пятницу утром, он чувствовал себя окрыленным. День выдался чудесный, и класс заливало солнце. Он сел в свое кресло, вытянул ноги и с довольным видом принялся разглядывать других студентов. Так, маловероятно, что труп уже обнаружили. Все подумают, что она просто хочет подольше поспать. Можно рассчитывать, что ее хватится только через несколько часов. Вероятно, ближе к часу дня. Дороти Кингшир не была на завтраке, а теперь ее нет и на обеде. Они постучат в ее дверь, но не получат ответа тогда. Что тогда они возьмут у смотрительницы запасной ключ? Нет. Даже тогда еще может ничего не обнаружиться. Разве мало в общежитии девушек, которые любят поспать, а обедают в городе? У Дори... У нее нет близких подруг. И никто не хватится. Да. Если повезет, то тело обнаружат только после телефонного звонка ее сестры Эллен. Прошлым вечером, сказав последнее «прости» Дороти, он на ближайшем углу опустил в почтовый ящик конверт с запиской, адресованной Эллен. Первая выемка писем часов в 6 утра, Колдуэлл всего в 100 миль отсюда, значит, конверт доставят сегодня во второй половине дня. Если труп Дороти найдут утром, Эллен могут сразу сообщить, и она кинется в Блю Ривер. Тогда неизбежно расследование, потому что предсмертную записку Эллен обнаружит уже по возвращении. В этом заключался риск, но небольшой, а иначе поступить нельзя было. Конечно, будет вскрытие. Врачи обнаружат в ее организме огромную дозу мышьяка и 3-й месяц беременности. Средство самоубийства и причину. Добавить сюда записку, и полиция будет полностью удовлетворена. Да-да, они... Обойдут все здешние аптеки, но результат окажется нулевым. Даже если они установят, откуда взялся мышьяк, Версия самоубийства все равно окажется неоспоримой. В этот момент дверь аудитории открылась и из коридора повеяло сквознячком. Он повернулся, чтобы посмотреть, кто это, и увидел Дороти. Его словно обожгло этим сквозняком. Кровь бросилась в лицо. Он полупривстал, чувствуя, как в одну секунду весь покрылся испариной. Все, абсолютно все было написано в этот момент у него на лице. Он это понимал, но ничего не мог с собой поделать. Как же так? Как такое могло произойти? Она не стала принимать пилюли, солгала, дрянь. Записка уже в пути, Кевин. Боже милостивый. Что случилось? Что-то не так? Ты белый как полотно. Ничего не случилось. Все в порядке. Ты, наверное, заболел. У тебя совершенно помертвевшее лицо. Нет, нет. Это здесь, в плече старый. Старый перелом. Иногда напоминает о себе. Слава богу. А я думала, сердечный приступ. Дрянь. Она, значит, тоже все спланировала. Запрограммировала нашу жемитку. Таблетки опять не подействовали. Наглая ложь. Что же теперь делать? Думать. Опасность велика. Ее сестра получит записку. Когда это произойдет? Часа в 3-4. Она позвонит Дороти. А что это значит? Не поймет Дороти. Тогда сестра прочитает ей записку. И она уж, конечно, вспомнит. Вспомнит, как я ее просил перевести фразу из испанского романа. О, Дори сразу прозреет истину. Если она не выбросила пилюли, они станут великолепной уликой. Попытки преднамеренного убийства. Проклятье, черт! Дорогой, почему у тебя трясутся руки? Да, ерунда. Ерунда. Не подействовали, говоришь? Да. Ну и ладно, мы поженимся. Поженимся, как и собирались. О, милый, я люблю тебя. Люблю. А который час? Так, 20 минут 10. Эллен получит конверт не раньше 3. У меня в распоряжении 5 часов 40 минут. Маловато для тщательного планирования. Действовать необходимо быстро. Яда больше нет. Так, спокойно. Как еще люди накладывают на себя руки? Думать. Через 5 часов и 40 минут ее не должно быть в живых. В 10 часов утра они рука об руку вышли на улицу, где воздух звенел от голосов и смеха студентов. Все еще болит плечо? Что? А, немножко. И часто это тебя беспокоит? Да нет, не волнуйся. Ты выходишь замуж не за инвалида. А когда мы пойдем расписываться? Сегодня, часам к 4. А не лучше ли пораньше? А почему лучше? Но это займет время, а они, должно быть, в 5 уже закрываются. На все уйдет не больше 5 минут. Заполнить бланки и выслушать поздравления от регистраторов только и всего. Не нужно будет захватить свидетельство о рождении? Обязательно. Послушай, милый, давай на чистоту. Ты очень жалеешь, что лекарство не подействовало? Не очень. И ты ведь нарочно преувеличил трудности, ожидающие нас впереди, правда? Ну, должно быть так. Но я думаю, мы справимся. Мне нужно было уговорить тебя еще раз попробовать пилюли ради тебя же самой. Я больше не пойду сегодня на занятия. Вот и отлично, я тоже. Мы можем провести вместе все время, что нас останется до муниципального центра. Нет, милый, я не могу. Мне нужно будет вернуться в общежитие, переодеться, закончить укладывать вещи. А тебе разве не нужно упаковываться? Я оставил свой чемодан в камере хранения отеля, когда бронировал для нас номер. Но все равно тебе же нужно переодеться. Мне бы хотелось видеть тебя в костюме. Как скажешь. О чем ты все время думаешь? Все думает. Жизнь прекрасна. Знаешь, ты права, зачем тянуть до 4 часов? Пойдем сейчас же. Да-да, мы сейчас же отправимся в муниципальный центр. Как это сейчас же? Я имел в виду, ну, после того, как ты упакуешь вещи и переоденешься. Что ты на это скажешь? Конечно, я лечу к себе, отличная идея. Чуть позже я позвоню тебе и скажу, где мы встретимся. Да-да, я так люблю тебя. Он ответил ей подобием улыбки. И она действительно почти побежала, бросив ему на ходу еще одну улыбку через плечо. Он проводил ее взглядом, а потом посмотрел на антенну, венчавшую здание муниципального центра Блю-Ривера. 14 этажей, возвышающихся над асфальтовой мостовой. Алло? Алло? Бюро регистрации браков. Здравствуйте, я хотел бы узнать, как вы сегодня работаете? В 12 до часа у нас обед, а закрываемся мы в 5:30. Ага, значит, от полудня до часа вы закрыты? Да, я же вам сказал. Спасибо большое. От полудня до часу. От полудня до часу. Алло? Алло, это ты? Я только что пришла, забежала в магазин и купила себе перчатки. Так, слушай внимательно. Сейчас 20 минут 11. Ты можешь быть готова к 12? Не знаю. Мне еще нужно принять душ. Хорошо, а в 1:45? Ладно, успею. А ты собираешься регистрировать свой отъезд у смотрительницы общежития? Придется, ты же знаешь правила. Тогда ты должна будешь сообщить, куда именно мы направляемся на эти выходные, верно? Да. А что же ты скажешь? Что буду в отеле Нью-Вашингтон. Если смотрительница будет настаивать, придется ей рассказать, что это своего рода свадебное путешествие. Детка, ты вполне можешь зайти к ней сегодня вечером. Нам все равно придется вернуться ненадолго. Ты уверен? Совершенно. Мне отказались сдать комнату, пока я не принесу свидетельство о браке. Ага, тогда мне не нужно брать с собой все вещи, раз нам все равно возвращаться. Нет, сумку возьми, я буду ждать тебя в 1:45 рядом с общежитием, со стороны университетской улицы. Почему? Но ведь тебе придется воспользоваться черным ходом. Ты будешь выходить с дорожной сумкой, никому ничего не сказав. Верно, я как-то не подумала об этом. Смотри-ка, почти бегство получается. Похищение, как в кино. До встречи. До встречи.